Глава пятая. «Куда дальше?» Джо нажал на кнопку, чтобы навигатор ожил. «Лоррейн Барнетт может встретиться только до занятий по балету ее дочери, и это именно то время, в которое свободна Дебра Чен. У нее окно между встречами с клиентами. Обе женщины настаивают, что отложить ничего не могут. Тогда мы разделимся, у нас тогда все равно будет больше времени. Кому достанется подруга, а кому начальница?» Арнольд завел машину. «Ты с ними говорил так, что больше понимаешь ситуацию, чем я?» Арнольд состроил гримассу. «Чен говорила со мной очень напыщенно, так что, может быть, рядом с другой деловой женщиной она будет спокойнее?» «Не знаю, какой в этом толк, но попытаться можно», — ухмыльнулась Джо. В итоге Арнольд отправился разговаривать с Лоррейн, а Джо 10 минут спустя подошла к трехэтажному белому зданию, в котором располагалась Геларкинг энд Скрипс Инк. Угловатые линии и минималистичные синие акценты имитировали стиль торговых центров начала 1990-х, но краска и ландшафт были в хорошем состоянии. Главные двери вели вестибюль с мраморным полом, отделанный стеклом и хромированными вставками. Джо внимательно смотрела на охранника за столом, пока тот звонил Дебри Чен. Обычная внешность, средний рост, вид человека, жаждущего всем угодить. Она игриво огляделась по сторонам. «Шикарное местечко. Неужели люди тут такие же приятные, как и обстановка?» Охранник рассмеялся. «К нам хорошо относятся. Нам даже начисляют процент от прибыли. В основном люди тут довольны». «Это замечательно. А вы знали Джанин Хаммонд?» Его лицо сразу осунулось. «Да, мы просто обменивались приветствиями, но она всегда была такой милой». «Те люди, которые тут не очень довольны, это было как-то связано с ней?» «Я о таком не слышал, но потом отсюда, в принципе, немного можно услышать». Джо в этом сомневалась, но как только она открыла рот, чтобы сказать об этом, во внутренних дверях появилась Дебра Чен. Ее серая юбка и бежевая блузка сидели идеально, но взгляд Джо зацепился за едва заметное пятно над правой грудью. Брызги от того, что она чистила зубы? «Лейтенант Фурнье?» — спросила она. Джо выказала благодарность охраннику и вышла вперед, чтобы представиться, впечатленная тем, что Дебра запомнила ее ранг. «Может, Арнольд был прав? Мы можем поговорить в уединенном месте?» «Да, проходите». Она приложила свой бейдж к сканеру, и зажегся зеленый свет. Джо пошла за ней по короткому коридору до большого комплекса высоких кабинок. Хотя в каждой стояло одно и то же – компьютер, телефон, картотечный шкаф – они отличались цветами и особыми штрихами. В дальней комнате помещения Дебра открыла дверь в конференц-зал и указала на стол в центре. «Прошу, садитесь где хотите». Джо оглядела стулья с синей обивкой и села на второй после ближайшего. «Спасибо, что встретились со мной, мисс Чен. Я ценю, что вы выделили на это время». «Прошу, зовите меня Дебра». «И да, разумеется. Мы все еще оправляемся от шока после таких новостей. Поверить не могу, что все это правда. Я же видела ее пару дней назад». Она потрясла головой, ее лицо переполняли эмоции. Джо подождала, пока Дебра сядет на стул напротив. «Вы были с ней близки?» «Мы почти не встречались за пределами работы, но очень хорошо ладили». Она посмотрела вниз на свои руки, а потом снова на стол. «Но как друзья вы просто не сходились?» Дебра встретилась взглядом с Джо. «Думаю, на рабочем месте важно удерживать некоторые границы. Так проще. Вам не кажется?» Джо улыбнулась и неопределенно качнула головой. «Я вижу в этом свои преимущества, и ей было комфортно работать с такими границами?» «Более того, она сама настаивала, чтобы ее работа и личная жизнь никак не соприкасались. Это одна из причин, почему мы так хорошо сработались. У нас был единый взгляд на организацию команды». Джо сохранила дружественное выражение лица и учла позицию Дебры. «Ну да, разумеется, как я понимаю, Джанин Хаммонд непосредственно работала на вас». «Да, я возглавляю свое подразделение. Кроме нее есть еще два менеджера, которые работают на меня. Она курировала наш отдел продаж». Дебра снова опустила взгляд, и Джо проследила за ним. Руки Дебры тряслись. Она была хорошим сотрудником. «Очень», — заверила Дебра, ее голос сорвался. «Она была доброй и искренней. Она легко сходилась с людьми и ей доверяли. Наши клиенты говорят, что она заставляет их чувствовать, что они для нас важны. Конечно, не последнюю роль играет то, как она управляла командой. Она знала, что большинство людей думают, что как только подписывается контракт, все перестают стараться, и она сама всячески это предупреждала. Похоже, она серьезно относилась к своей работе. Уверена, такая позиция могла приводить к конфликту с некоторыми сотрудниками». Дебра не отвела взгляд. «Не совсем. К сотрудникам она относилась с такой же заботой. Она убеждалась, что они получали награду, если работали хорошо, шла навстречу, если им нужно было отпроситься. Она даже покупала им пиццу раз в месяц, если они выполняли месячный план. И все за свои деньги». Джо сразу же подумала о Роджере Хаммонде. Он, наверное, был не в восторге от этой идеи. «Так у нее ни с кем не было конфликтов. А как насчет тех людей, которых приходилось увольнять?» Дебра прочистила горло. «У нее такое случалось реже, чем у других менеджеров. С такими вопросами всегда неприятно иметь дело». Джо внимательно посмотрела на лицо Дебры, неуверенная, какую тактику выбрать. Дебра немного обходила вопрос, но почему? Джо остановилась на сочувствии и изогнула брови. «Расскажите мне о неприятных ситуациях». Взгляд Дебры быстро скользнул в оба угла комнаты, а потом вернулся к Джо. «Два увольнения прошли не очень хорошо. Один был очевидным решением. Джон Ренке. Он систематически не приходил на работу, никого не предупредив. Другой случай – Рональд Крейг. Был посложнее. Он часто перегибал палку, и на него не один раз писали жалобы. Потом он стал вести себя подобающим образом. Но как только прошло некоторое время, он снова принялся за свое». Джо нахмурилась еще сильнее. «И что стало последней каплей?» Дебра заерзала на стуле. «Он обозвал коллегу сучкой. Он думал, что они были одни в комнате отдыха, но в тот момент зашел третий сотрудник и все слышал. Рональд заявил, что свидетель тоже врал, но, учитывая его прошлое и новую жалобу, нам пришлось его уволить. Джанин ужасно переживала и принесла мне документы на повторное одобрение, чтобы убедиться, что она не действует предвзято. Но Рональд все равно заявлял, что его подставили, и Джанин была в этом замешана». Джо округлила глаза. «Я бы сказала, что это не просто неприятно». Все тело Дебры напряглось. «Он никогда ей не угрожал. Ничего такого. Это было 3 года назад, и с тех пор мы ни разу о нем не слышали». «Вот тебе и сочувствие. Дебра сопротивлялась вовсе не ради Джанин». Джо откинулась назад и сменила тактику. «Но слышала ли о нем сама Джанин?» «Конечно же нет. Она бы пришла ко мне и подала жалобу». «Или, возможно, она хотела сама справиться с этой ситуацией?» «Она бы так не поступила. Она не глупа», — уверенно ответила Дебра, смотря прямо на Джо. Та сузила глаза. «И все же ее убили в номере отеля?» Дебра не ответила. «Значит, придется все вытаскивать клещами. Мне нужна контактная и любая другая информация о Рональде Крейге. Также мне придется поговорить с 2 работниками, которые были вовлечены в этот инцидент. А их зачем сюда вмешивать?» Последний пазл встал на место. Дебру нельзя назвать наивной. Она была на стороне компании, а компания была в ужасе от возможности судебного иска. Их придется допросить. И что именно произошло с Джоном Ренке? Я уже сказала, он несколько раз не приходил на работу, и Джанин пришлось его уволить. И ему это не понравилось. Не совсем. Дебра снова заерзала. Джонни сводила с нее взгляд и ждала. Дело вот в чем. Джанин подозревала, что он злоупотреблял психоактивными веществами, и она попыталась дать ему совет. Бинго. Дать совет? Взгляд Дебры снова заметался. Она начала его допрашивать, сказала, что он подсел на болеутоляющие. За год до этого он попал в аварию и перенес операцию. Он был очень хорошим и надежным сотрудником, отлично справлялся с работой, но потом начал пропускать сроки и ошибаться. Не явился на несколько встреч с клиентами и использовал все свои больничные, а потом вообще перестал появляться без всяких звонков. И ему не понравилось, что она предположила существование такой проблемы. Нет. Он все отрицал. Очень яро. К тому моменту и надо было бы уже бросить эту затею, но она продолжала настаивать и предлагать помощь. Он ощетинился и потребовал разговора со мной. Когда я спросила ее, почему она не отступилась, Джанин сказала, что у нее есть друг, который недавно прошел реабилитацию от алкоголизма, и она не может смотреть, как Джон так просто прожигает свою жизнь. Я сказала ей, что мы не можем ничего ему навязать. Джо оценила ситуацию. И потом она отказалась от этой идеи, и он просто мирно ушел? Дебра кивнула. Как думаете, он мог переживать за то, что Джанин расскажет об этом другим сотрудникам? Нет. Джанин была очень тактичной, все это знали, заверила Дебра. Потом сжала челюсть и снова расслабила. Если честно, очень вероятно, что Джанин могла ему потом позвонить, и ему это не понравилось. Вы считаете, эта ситуация настолько ее встревожила, что она нарушила свои тщательно соблюдаемые границы? Спросила Джо, сузив глаза, и подумала. Или эта Дебра просто пытается защитить компанию? Я не знаю, ответила начальница и отвела взгляд. «Разве Ренке тогда не написал бы вам и не подал бы жалобу?» Дебра снова встретилась глазами с Джо и ответила ледяным тоном. «Понятия не имею, как бы он на такое отреагировал. Я знаю лишь то, что Джанин, на удивление, сильно о нем переживала». Джо быстро прикинула, стоит ли ей настаивать на деталях, и решила, что ловить здесь все равно нечего. Дебра четко представила свою позицию. «У нее не было проблем с другими сотрудниками?» «Нет, ей не приходилось увольнять многих, но если хотите, я предоставлю вам полный список», — предложила Дебра, уже явно расслабившись. «Это бы нам помогло. Вы сказали, что она была хорошим сотрудником. Вы бы назвали ее профессионалом своего дела?» «Определенно. Пожалуй, она была лучшим работником, с каким мне доводилось работать. По ней будут скучать. И как по сотруднику, и как по человеку», — ответила Дебра, и ее глаза заблестели. Хотя бы на этот счет она была честна. «Учитывая офисную политику, трудно быть настолько хорошим в своем деле и не испытывать на себе профессиональную ревность. Кто-нибудь хотел получить ее работу или, может, боялся, что она займет их позицию?» Шея Дебры вспыхнула. «Если вы клоните к тому, что чувствовала ли я в ней угрозу, то нет. Джанин была счастлива на своем месте. Она не была заинтересована в продвижении по служебной лестнице. И даже если так, она была таким человеком, который лучше подождет, пока откроется свободная вакансия, чем попытается кого-то сместить. А если ей кто-то и завидовал, то я об этом не знала». «И все же нам придется поговорить со всеми членами ее команды и со всеми, кто с ней работал. Убедиться, что у них есть алиби на тот вечер. То же самое касается и вас». Румянец дошел до ушей Дебры. «В тот вечер мы с мужем ужинали в Панаше с друзьями. Они могут это подтвердить, и мой муж расплатился кредитной картой. Я добавлю их контакты в список». Джо встала. «Спасибо за вашу помощь. Я бы хотела поговорить с другими сотрудниками и забрать список контактов перед уходом». Дебра кивнула в знак согласия и проводила Джо до отдела Джанин. «Все в этих кабинках работали в команде Джанин», — сказала начальница и зашла в первую. «Кори, это лейтенант Фурнье. Она задаст тебе несколько вопросов от Джанин». «Вот такие дни и убивают веру в человечество», — выдала Джо, когда забиралась в машину. «А мужчин, душивших женщин в отелях, тебе недостаточно?» — спросил Арнольд со скептическим выражением на лице. «Нет, это ненормальное зло. А вот корпорации, прикрывающие свою задницу, это холодное системное зло. А что это за запах?» «Я заехал за бургерами, подумал, что ты тоже проголодалась. Это не так вкусно, как мясной сэндвич от сала, но сойдет». «Ты просто бог. Скажи это моим дочкам». Джо развернулась и схватила пакет. «Что узнал от Лоррейн Барнетт?» «Немного. В основном она подтвердила то, что мы уже узнали от мужа и Паулы, и даже это было тяжело. Я уже несколько месяцев не хотел так курить». «Не хотела говорить?» «Не совсем. Скорее, была настроена враждебно. Она ясно дала понять, что я отнимаю у нее время, так как убийство было случайным. Она посчитала оскорблением то, что я рассматриваю личную жизнь Джанин под микроскопом», процитировал он и для пущей убедительности сделал паузу. «Пока я не упомянул ссору с Терезой». «О, расскажи!» «У нее прямо все лицо перекосило. Назвала Терезу самовлюбленной, испорченной девкой, которая не ценила, что в ее жизни появился человек, который заботится о ней и старается помочь. А парня Терезы она назвала нахальной соплей и поправила меня, когда я сказал «козел» после ее описания. А потом началось самое интересное. Сказала, что он никого не уважает и даже к старшему поколению относится как к собутыльникам. И еще он постоянно лапает Терезу прямо на глазах у ее родителей, как будто хочет что-то доказать». «Значит, никаких манер?» — уточнила Джо и подумала про свою маму, которая любого такого парня сразу выставила бы за дверь. Арнольд покачал головой. «Более того, она сказала, что он был странным, но она никак не могла понять, в чем именно. И когда я спросил, мог ли он как-то навредить Джанин, Лоррейн сказала, что такое возможно. И это не было похоже на то, что она просто хотела впутать его в неприятности. Мне казалось, что она действительно шокирована этой идеей». «Может, она просто удивилась?» «Как бы не так. Эта перемена была такой явной, до этого она утверждала, что убийство никак не связано с личной жизнью Джанин. Упрямо повторяла, что у нее не было проблем на работе, в браке, ничего нелегального, все чисто и точка. Пока не подумала о Филиппе». Джо взглянула на свои часы. Рассказ Паулы об этой ссоре беспокоил Джо, и реакция Лоррейн лишь усилила оркестр предупреждающих звоночков. «Нам надо поговорить с ее племянницей». «Согласен». Джо вытащила телефон и позвонила Роджеру Хаммонду, чтобы узнать контактную информацию Терезы, а затем вбила адрес в навигатор. «Похоже, она живет в 15 минутах езды. Мы успеем?» Арнольд задумался. «Должны». «Я не вижу другого выхода. У меня есть пара зацепок с работы. Но временные рамки странные. Оба подозреваемых ушли с работы довольно давно. А это единственный намек на хоть какой-то разлад в ее личной жизни. И двое самых близких ее друзей сильно отреагировали на это воспоминание. Вряд ли в этой ситуации мы сможем обойтись телефонным звонком».